«Что сейчас скажет Костя?» Вопросительно повел подбородком и совсем не удивился, когда услышал ответ. 23. Павел Уткин сел на поезд в Новосибирске. «Следующим утром будет здесь». «Вот как?» — хмыкнул я. «Ну что же, это неспроста». И я пересказал Константину свой разговор с Черновым. Костя задумчиво поправил очки и сказал: «Знаю, ты хотел встретиться с Уткиным, но теперь думаю, что не стоит. Это ловушка, наверняка. Вот только что Пихтин хочет предпринять, разве тебе не интересно?» Хищно ухмыльнулся я. Костя недоуменно взглянул на меня и несмело улыбнулся в ответ. «Интересно, конечно. У тебя есть идея?» «Есть одна». Павел не ожидал, что его будут встречать. Поездка на поезде была относительно недолгой. В 7 вечера сел, около 7 утра сошел. Купе было вполне комфортным. К тому же, Уткина сопровождала куртизанка, специально нанятая для поездки. Так что ночью Павел не скучал. Наоборот, все прошло настолько великолепно, что в какой-то момент проводник начал стучать в дверь купе и просить, чтобы они вели себя потише. Уткин послал халуя подальше и продолжил наслаждаться продажной любовью. Ведь его настоящая любовь была под запретом. И в объятиях дорогих куртизанок, доступных проституток и дешевых шлюх Павел пытался забыться. Иногда даже получалось. Вагон они со своей спутницей покинули отдельно. И вот, сойдя на перрон, Уткин почти нос к носу столкнулся с неким человеком. Хорошо одетый юноша с темными волосами и красивыми чертами лица. На челке ярко выделялась белая прядка. За спиной юноши поглядывали по сторонам два здоровенных бугая. Павел окинул взглядом перрон и увидел еще нескольких мужчин, явно пришедших сюда не встречать знакомых с поезда. «Доброе утро, почтенный», — поздоровался юноша. «Павел Анатольевич Уткин, не так ли? С кем имею честь?» Осторожно поинтересовался Уткин. «Граф Чернобуров, мы не знакомы лично, но вы помогали моему дяде Игорю Чернову с подделкой завещания, как ни в чем не бывало», — ответил я и протянул руку. «Рад познакомиться лично». Павел не спешил отвечать на рукопожатие. Отошел на шаг, будто собирался заскочить обратно в вагон. Судя по волнам эмоций, он не испугался, но был весьма удивлен, даже шокирован. «Не переживайте, почтенный, я не предъявляю претензий, пока, по крайней мере. Давайте пройдем на вокзал и сядем в дворянском зале ожидания. Нам нужно кое-что обсудить». Заклинание я почувствовал моментально, только не сразу понял, что бегущий в сторону Павел – это иллюзия, и едва не приказал гвардейцам догнать его. Хорошо, что не успел отключить астральное зрение. И хорошо, что Уткин не подозревал о моих способностях и не стал прикрывать иллюзией астральное тело. Невидимым сделал только физическое. «Куда же вы?» Я кинулся невидимке наперерез и наугад схватил его за одежду. Павел выругался и сбросил иллюзию. «Проклятие, как вы смогли?» Даже как-то обиженно воскликнул он. «Понимаю, для иллюзиониста 5-го ранга, разочарование, что его так легко раскрыли. А ведь заклинание было превосходным. Убегающий фантом был как две капли воды похож на настоящего Павла. Неважно. Прошу, идемте. Клянусь, вам ничто не угрожает, я хочу лишь поговорить. Отпустите», — потребовал Уткин, и я разжал пальцы. «Коршун с вами, идемте». «Коршун», — переспросил я, приглашающе указывая в сторону вокзала. «Так говорят в нашем роду, ведь Коршун — один из злейших врагов Утки», — пробурчал Павел. «Правда, вы не ладите с родом Коршуновых, не слишком, но вы ведь не об этом хотели поговорить?» «Конечно, нет», — кивнул я, — «только давайте доберемся до места, где нам никто не помешает». Мы зашли на вокзал и в сопровождении моих гвардейцев добрались до зала ожидания, в который пускали только дворян. Показали свои перстни, я оплатил вход, и мы уселись в дальнем конце зала, на удобные бархатные кресла. Я достал из-за пазухи и активировал приготовленный артефакт тишины, показывая, что наш разговор будет исключительно приватным. Впрочем, в это время зал почти пустовал. «Не было нужды», — буркнул Павел, кивая на артефакты, взъерошивая соломенного цвета волосы. «Я и сам могу создать заклятие тишины, само собой, но зачем тратить силы, если есть прибор? Хотите кофе?» «Не хочу». «Что вам нужно, граф?» «А я выпью», — откинулся на кресле и жестом подозвал слугу. Уткин недовольно поморщился, но тоже заказал кофе. Когда его принесли и мы сделали по глотку, я решил, что не стоит слишком мучить гостя. «Видите ли, Павел, как я уже сказал, мне известно, что это именно вы помогли Чернову перенести подпись моего отца на завещание. Превосходный трюк, между прочим». «Угу», — делая глоток, промычал Уткин. спасибо. Точнее сказать, я не знал, что это вы. Но так получилось, что Чернов во время сделки видел ваши запонки с гербом рода. Странно, что вы не прикрыли их иллюзией. С вашим-то даром. Уже потом мы сложили 2 и 2 и вышли на вас, твою мать. Павел раздраженно поставил чашку на блюдце, расплескав немного кофе. На какой мелочи я попался? Ха, смешно. Прикрыл в тот раз только лицо, и знаете почему? Даже любопытно. У меня был новый пиджак из Великого. Знаете такой салон? Очень красивый пиджак. Захотелось похвастаться. Уткин покачал головой. Вот и похвастался. Да уж, я сдержал ухмылку. Ну, и чего вы хотите, граф? Денег, услугу, дуэль, ничего из перечисленного. Мне нужна информация. Я придвинулся ближе. Кто вас нанял? Даже не надейтесь. Кстати, вы так и не назвали свое имя. Георгий. Почему это мне не стоит надеяться? Думаю, вы сами захотите назвать нанимателя. К тому же я его уже знаю, лишь хочу удостовериться. Вы блефуете, скривился Павел и взял чашку. А вот и нет, улыбнулся я. Проверим, назовем имя одновременно. Уткин опять скривился, как будто вместо кофе пил какую-то гадость. Не хотите? Тогда я сам назову. Граф Василий Пихтин. Он вас нанял. Волны эмоций выдали Павла с головой. Я был прав, да и не сомневался в этом. Но вслух, конечно же, услышал. Нет, вы врете. И я это вижу. Родовая способность. Я пожал плечами. Через несколько мгновений астральные волны погасли. Уткин применил иллюзию, скрывающую астральное тело. От него не исходило ни одной эмоции, точно так же, как от Пихтина. Меня осенило. Действительно. Граф Пихтин просто попросил Павла наложить постоянное заклятие или сделал с его помощью артефакт, который маскирует астральное тело. Вопрос, зачем? Не мог же он знать, что после покушения в тело Георгия Чернобурова попадет человек, способный видеть эмоции других. Видите ли, Павел, хоть сейчас вы и скрыли свои астральные волны, главное я уже заметил. Вы солгали, это именно Пихтин нанял вас. Не понимаю только, как вы на это согласились и... Тишину зала ожидания вдруг разорвала дребезжащая сирена. Я невольно обернулся и увидел, как из ниоткуда взявшаяся охрана моментально запирает двери. «Дамы и господа, просим оставаться на местах». В помещение проник человек под заклятием невидимости, объявил один из охранников. «Вам ничто не угрожает, сейчас мы его найдем». Я взял кофе и выплеснул в лицо сидящему передо мной Уткину. Тот никак не отреагировал ни на сирену, не на горячий напиток, а иллюзию создал шикарную. Даже капли стекают по лицу, как у живого. Хитрец. Понял, как я вычислил его на перроне, и попытался незаметно скрыться. Почти удалось, только я не зря выбрал для разговора это место. Знал, что безопасность здесь организована по высшему разряду. Это мой собеседник, сказал я, встав и выйдя из поля действия артефакта тишины. Прошу, не причиняйте ему вреда. Просто верните за столик. Хорошо, господин, хмуро ответил охранник, и тут Павел появился прямо перед ним. Проклятие, процедил он и поднял руки, как бы сдаваясь. Прошу прощения за инцидент, все в порядке. Он подошел и упал обратно в кресло, по пути развеяв своего фантомного дневника. Другие сидящие в зале аристократы бросали на него оскорбленные взгляды и перешептывались. Уткин старался сохранять невозмутимый вид, но было заметно, что он смущен. «Ладно, Георгий, дайте слово дворянина, что никому не расскажете и что не будете иметь ко мне претензий. Слово у вас есть», — кивнул я. «У графа Пихтина на меня компромат, очень серьезный». «Какой?» — поинтересовался я. «Зачем вам знать? Просто любопытно, что сподвигло члена уважаемого рода стать игрушкой в чужих руках. Вы кого-то убили, занимались коррупцией, сделали бастарда». Эмоции Павла по-прежнему были заглушены, но от меня не укрылось, как он напрягся при последнем вопросе. «Значит, я попал в десятку. Выходит, бастард, что как вы это делаете?» — возмутился собеседник. «Тут даже не нужен родовой дар, лицо вас выдало. Не такая уж проблема, как по мне». «Подумаешь, бастард, он от моей сестры», — внезапно сознался Уткин. «А вот это было неожиданно, и я даже слегка растерялся. Я люблю ее, понимаете?» — воскликнул Павел. «Как женщину, и она меня тоже любит, но нам никогда не быть вместе, это сложно, нельзя отрицать». «Но почему, простите, вы решили мне рассказать, чтобы вы перестали допытывать?» — буркнул Павел. «Довольны, такой компромат кажется вам весомым? Помните, что дали слово дворянина. Мои уста запечатаны, Я приподнял ладонь. Дальнейший разговор потек уже проще. Я узнал, что это действительно Павел подкинул мне мертвую лисицу. Все, как предположил тогда Мокруха, взял билет на чужое имя, набросил иллюзорную внешность и прокрался в поместье под видом водителя, а внутри применил невидимость. А темноокий, выходит, действовал отдельно и пытался лишь завербовать моих слуг. Сегодня Павел приехал в Красноярск по срочному приглашению Пихтина. Что именно ему было нужно, не знал, но так торопился, что в этот раз обошелся без предосторожностей. Уткин слишком переживал, что его секрет будет раскрыт, поэтому сорвался по первому зову. «У меня есть просьба, почтенный», — сказал я, — «встретьтесь с Василием Демидовичем, узнайте, чего он хочет, а потом передайте мне, чтобы Пихтин обнародовал компромат». «Нет уж, ни за что, клянусь, что никто не узнает, встретимся тайно». Пришлось немного поуговаривать Уткина, но в итоге он согласился. Я, в свою очередь, тоже взял с него слово дворянина, и на этом мы расстались. Вот это да! Не ожидал, что разговор получится столь интересным. Зачать ребенка собственной сестре. Да, не знаю, что там за красавица, но это в любом случае выглядит мерзко. Впрочем, осуждать не буду. По большому счету, Павел показался мне неплохим человеком. Просто он запутался в своей странной любви и всю жизнь из-за нее страдает. В чем-то его можно понять. Когда я уезжал с вокзала, позвонил Костя. «Георг, ты представляешь, что я сейчас узнал? Что же, Игорь Чернов подал на тебя в суд. Он утверждает, что ты силой заставил его выкупить Орешкова и вымогал деньги. Серьезно? Вот это сюрприз. Выходит, дядюшка вчера рассказал мне не все. Его не только заставили поделиться информацией, но и вынудили подать на меня в суд. Дело заведомо проигрышное. Просто враги пытаются рассеять наше внимание и в целом потрепать нервы. Ну ничего, у нас есть Алла, которая займется вопросом. Надеюсь, ее сил вполне хватит и на цитадель, и на это дело». Закончив разговор с Костей, я попытался дозвониться Игорю, но тот не брал трубку. Ожидаемо. А едва я подъехал к поместью, как узнал еще одну новость, на этот раз действительно шокирующую. «Георг, Константин встретил меня у машины. Он был так бледен, что я невольно напрягся. Что случилось?» «Кое-что плохое. Павла Уткина убили. 24. Немедленно узнай номер главы рода Уткиных». Я быстрым шагом направился в поместье, Костя поспешил за мной. «Уверен, что убийство Павла попытаются спихнуть на нас. Он наследник?» «Нет-нет, третий сын, но значим для семьи. Пятый ранг магии, да и в целом. Говорят, их род очень дружен». «Бездна», — процедил я, — «не думал, что Пихтин будет действовать настолько жестко. Мы начинаем проигрывать, Костя. Чувствуешь, чаша весов клонится не в нашу сторону. Думаешь, пора и нам вытащить какой-нибудь козырь?» «Да». «Алло, Богдан Богданович», — сказал я в трубку. «Слушайте приказ. Повысить степень боевой готовности. Передайте Олегу, чтобы усилил охрану всех объектов рода». «Нет, пока не начинаем. Но, похоже, скоро начнем». «Что ты хочешь сделать?» — спросил Константин, когда я убрал мобилет в карман. «Выслушать твои предложения». «Что ж, я раскопал еще кое-что про багряных палачей. Нашелся офицер в императорской армии, который был свидетелем их военных преступлений. Если удастся уговорить его дать показания, то сможем открыть против наемников дело». «Хорошо, но нужно что-то иное, более быстрое». Мы зашли в поместье и сразу направились на второй этаж, в кабинет. Люда выбежала навстречу, я рассеянно чмокнул ее в щеку и спросил, как дела в школе. «Щукин больше не приставал?» «Нет, ты что, он теперь смотреть в мою сторону боится?» — хихикнула Людмила. «Курсы еще идут?» «Да, неделя осталась. С сегодняшнего дня ты туда не ездишь. И предупреди своего Матвея, чтобы был осторожен». «А что случилось?» «Сестра только сейчас заметила, насколько я обеспокоен. Обстановка с Пихтиными накаляется. Сиди дома, поняла? Предупреди маму». Я снова поцеловал Людмилу, и мы с Костей зашли в кабинет. Я первым делом подошел к сейфу, вытащил оттуда демонические артефакты и положил на стол. Константин взглянул на него с неприязнью. «Мне противно это использовать», — скрипнул зубами я, — «но на войне все средства хороши. Помнится, птички Мокрухи докладывали, что на территории поместья Пихтиных есть что-то вроде святилища». «Да», — кивнул Костя, не сводя взгляда с шершавого цилиндра, покрытого иномерными письменами. «Старая пихта, ей больше 300 лет. Эти деревья столько не живут, так что мы считаем,

«Понял», — буркнул я. «Нам отозвать заявление?» Поправив очки, спросил Константин. «Ведь теперь у нас нет пленника». Я молча кивнул. «Открыть дело против Пихтина больше не получится. Да я уже и не хочу. Потрясенная душа требует войны и мести. Но надо сохранять хладнокровие. То, что сделали с отрядом Ивана, ничто иное, как провокация. А я ведь публично, в интервью, заявлял, что Чернобуровы не будут на них отвечать. Тяжело, конечно, следовать собственным словам, когда убили близкого человека. Да, лишь после потери я осознал, что Иван был мне близок. Подчиненный, неполноценный член рода, но все равно почти родной. Я чувствовал, как бурлит внутри бессильная ярость, кипящей лавой вырываясь из дыры на сердце. Георг, Костя вдруг встал, подошел ко мне и положил руку на плечо. «Ты как?» «В бешенстве», — невозмутимо ответил я. «Мне тоже жаль Мокруху. Он был верным солдатом. Мы отомстим, но надо сохранять спокойствие. А я что?» Кричу и рву на себе волосы, с немалой долей сарказма осведомился я и затем вздохнул. «Все в порядке, друг. Спасибо за поддержку. Давай вместе придумаем, как ответить. Собственно, диверсия в святилище уже была бы достаточным ответом. Если нам удастся навредить самой Пихте, это может значительно ослабить всех членов рода. Возможно, даже на какое-то время лишить их способностей. Я старался не думать о том, насколько рискованно связываться с богами, даже такими слабыми, как в этом мире. Пусть с этим разбирается чернобурая лисица, в конце концов, это она приказала сохранить артефакт. Может пригодиться нам самим, сказала она. Когда, как не сейчас, самое время использовать эту штуку. Лисица, к слову, продолжала притворяться мертвой, могла бы и явиться, чтоб спасти Мокруху. Но, видимо, этот смертный был недостаточно важен для нее. Ладно, ладно, убеждал я себя, не давай волю гневу. Итак, диверсия в святилище, но надо что-то еще. Я хочу, чтобы Пихтин страдал так же, как и я, чтоб он потерял кого-то из признанных слуг или даже члена семьи. Не хочу даже думать, как мучается сейчас Анатолий Юткин, ведь он и вовсе лишился сына, а виновник тот же, граф Пихтин. Немного успокоившись, я трезво рассудил, что не могу так поступить. Заказное убийство запачкает честь рода. Пихтин-то как будто уничтожил неизвестных подстрекателей. У отряда Ивана не было гербов на форме. Конечно, Василий Демидович понимал, что это наши, и потому приказал вывалить тела перед Чернобурским лесом. Но прямых обвинений мне никто не предъявит. Тут как раз поступил звонок от Молчанова. Ваше сиятельство, ночные посланцы вернулись. Задание выполнить не удалось. Их обнаружили и чуть не схватили, но ребята оторвались от погони. Никаких следов не оставили. Повторите попытку. Пошли других людей. Иволги, которых я доверил Ивану, не возвращались. Только одна вернулась, сегодня утром. Самка. Где самец, не знаем. Неужели со второй птицей что-то случилось? Могли ли Пихтины заметить их и как-то понять, что это непростые иволги? Я сегодня заеду в казарму и сделаю, чтобы птица подчинялась выбранному солдату. Пусть проведут тщательную разведку перед тем, как снова лезть в святилище. Так точно, ваше сиятельство. Я положил трубку и глубоко вздохнул. Эмоции немного улеглись, и я уже не жаждал немедленного кровопролития. Не зря говорят, что месть – это блюдо, которое подают холодным. Подождем и подготовимся, прежде чем нанести сильный удар. Минуло несколько дней, но новых активных действий Василий Демидович не предпринимал. Как и мы, продолжали информационную атаку, проводили показные учения, взяли еще 30 новобранцев в гвардию. В общем, готовились, но не совершали ничего радикального. Ночные всадники прибыли и с удовольствием обменивались опытом с нашими бойцами. О наемниках обычно ходит дурная слава, но ночники, как они сами себя с юмором называли, оказались хорошими ребятами. Когда их командир узнал, что Иван погиб, то взял кинжал и рассек себе ладонь, поклялся на крови, что отомстит за Мокруху. До поры до времени Уткины тоже бездействовали, а потом мы получили сведения, что они отправили в сторону Красноярска некий крупный груз. Перевозили его на 4 военных грузовиках в сопровождении охраны. Легко было предположить, что Уткин решил поставить Пихтину боеприпасы или какое-то вооружение. Это могло быть что угодно, от винтовок до артефактов. Так что мы решили не дать этому грузу достигнуть цели и отправили навстречу небольшой отряд под командованием боевого мага. Ночью, когда колонна была на стоянке, они атаковали и разнесли все подчистую. Не осталось ничего целого и никого живого, а нашим бойцам удалось уйти незамеченными. Правда, само происшествие незамеченным не осталось. Мне пришлось по мобилету врать князю Тигрову, что я понятия не имею, кто уничтожил груз, и что вообще ничего об этом не знаю, кроме слухов. Уткин тоже звонил, с угрозами, и я скормил ему ту же ложь. Правда, с намеком, мол, должно быть, лисица хранит меня, раз с моими недоброжелателями происходят всякие беды. Анатолий снова обещал, что заставит меня заплатить, и бросил трубку. Константину Саллой все-таки удалось разворошить старое дело и добиться начала расследования против багряных палачей. Даже более того, наемникам официально запретили работать до окончания следствия. Это была победа, мы одним махом вывели из игры значительную часть вражеских сил, не пролив при этом ни капли крови. К новой диверсии в святилище Пихтиных готовились тщательнее, чем в прошлый раз. Вражеское поместье хорошо охранялось, а старинная волшебная пихта особенно. Но с помощью Иволги солдатам удалось найти способ проникнуть внутрь, а Кротов подсказал, у кого купить хорошие амулеты, способные скрыть гвардейцев от вражеских охранных артефактов. И вот, очередной ночью задание было выполнено. Я узнал об этом сразу же, и не по звонку от командиров гвардии. Во сне мне явилась лисица. Вместо привычного серого тумана, непроглядно черные тучи. Богиня была в ярости. Об этом говорило и окружение, и оскаленные клыки, и поднятая на загривке шерсть. «Что ты наделал, смертный?» От возгласа, как эхо, вокруг раздался гром. «О чем речь, прекрасная?» Невозмутимо спросил я. «Ты применил тот проклятый артефакт. Жалкий человечишка, ты ранил пихту, разорвал ее связь с родом. Прекрасно, этого я и добивался, глупец!» Завопила чернобурая и сорвалась с места. Лапы молотом ударили в грудь, я упал и лисица нависла сверху, приблизив оскаленные клыки к моему лицу. Я не мог ничего поделать, хоть и пытался, знакомое чувство скованности еле давало вдохнуть. «Не ожидал такой реакции», признался я. «Как ты посмел тронуть пихту, тем более, без моего приказа? Она наш враг, а я уничтожаю врагов. Это вы, люди, враждуете. Мы с пихтой не ссорились. Но теперь, молись, чтобы все обошлось. Они убили моих людей, убили Мокруху. А чем сильнее сопротивление, тем жестче я, глупый смертный», перебила чернобурка. «Мокруха жив. Что, ты не знал, разве Иволга тебе не сообщила?» «Нет, вы говорите о богине или об одной из пташек?» «О пташке», бросила лисица. «Одна из них сейчас с Иваном, помогает ему добраться до города. Его отряд уничтожен, это правда. Но Мокруха, еще один гвардеец и пленник выжили. Я пытался уложить эту информацию в голове. Выходит, с Иваном все в порядке, но тела. Получается, не все они принадлежали нашим бойцам. Люди Пихтина специально добавили своих, чтобы убедить нас в том, что отряд тайных операций полностью разбит. А козырь в виде участника поджога, выходит, все еще у нас есть. Мне придется поделиться с пихтой своей силой, чтобы загладить твою вину», с укором воскликнула чернобурая. «Понимаешь, что это значит?» «Догадываюсь. Вы никак не сможете помочь нам в грядущей войне, как будто я надеялся на поддержку». «Вот именно. Удар, который ты нанес, причинил вред и тебе самому». Лисица нервно взмахнула пышным хвостом. «Я вынуждена забрать твой дар восстановления. Временно, но все же, пихтины тоже остались без родовых даров». Чернобурая поморщилась. «Может, твой ход был не так уж плох. Как называется та человеческая игра? Шахматы? Скажем так, ты потерял сильную фигуру, но и лишил фигуры противника. Достойный размен, я почувствовал, что дышать стало легче. Я все равно недовольна, смертный. Ты не должен был так поступать, не спросив моего совета. Может, если бы вы внимательнее следили за родом, то пресекли бы нежелательное действие вовремя. Не смей меня учить», фыркнула лисица. «Я постараюсь все уладить с пихтой, а тебе придется воевать с ее родом. Теперь уже точно. Прекрасно, мы готовы к войне. Очень надеюсь, ты подставил меня, смертный, и еще ответишь за это». Чернобурая исчезла, а я проснулся на своей кровати. За окном была глубокая ночь, но я сразу же взял мобилет, позвонил Богдану и приказал привести гвардию в боевую готовность. Как и сказала лисица, Пихтин не мог оставить нападение на святилище без ответа. Утром случилось страшное. «Машка, а что, правда?» «Да, Мария, бухгалтер городской конторы Пихтового Бора», полюбовалась колечком на своем безымянном пальце. «Наконец-то предложение сделал. Думаю, под Новый год свадьбу сыграем. Поздравляю, моя хорошая. Секретарша конторы по имени Галина еще раз обняла подругу. «А повод есть, на что это ты намекаешь?» Лукаво улыбнулась Маша. «Ну, да я думаю, что беременна. Ура! Поздравляю, поздравляю!» Закричала Галя и расцеловала Марию в обе щеки. На самом деле, она жутко ей завидовала. И мужчина у нее был хороший, с перспективной должностью, и предложение вот сделал. Наконец-то, надо же, они ведь меньше года встречаются. Это быстро. У Галины, вон, отношения 4 года длятся, и свадьбы даже на горизонте не видно. Но Галя действительно была счастлива за подругу. Тем более, если та беременна, жениться надо обязательно. Девушки допили чай и вернулись к делам. Сегодня в конторе был ажиотаж, сообщили, что будет проверка, поэтому вызвали даже тех сотрудников, кто был в отпуске. Сверялись чита, восстанавливали утраченные документы, в конце концов, просто наводили в кабинетах порядок. Начальник ходил хмурый и злой, и лаял на всех, как собака. Когда к порогу подъехали два черных автомобиля, все решили, что наконец-то прибыла проверка. Но вместо господ в костюмах из машин высыпали солдаты с винтовками в руках, двое несли на плечах большие мешки. Они ворвались в здание и молча, без предупреждения, начали стрелять. Колька, недавно нанятый охранник, погиб первым. Его грудь пробила сразу 3 пули, и Николай упал, захлебываясь кровью и страшно дергаясь. Маша оказалась следующей. Солдат выстрелил ей прямо в лицо. Остолбеневшая Мария даже вскрикнуть не успела и медленно сползла со стула на пол. Она же была беременна. Подумала Галина и зажала рот рукой, чтобы не издать ни звука. Она пряталась под столом и тряслась от скользкого, ледяного ужаса. Сознание металось в панике, как мышь перед котом. Выстрелы раздавались один за другим, и следом за каждым, грохот падающего тела. Крики ужаса смолкали, потому что кричать становилось некому. Липкие красные струи затекли под стол, где пряталась Галя. Она зажмурилась и зажала рот уже двумя руками. Изо всех сил надеялась, что солдаты поспешат уйти и не найдут ее. «Готово вроде», — раздался неприятный, скрипучий голос. «Тела на месте? Отлично. Вон тому револьвер в руку суньте. Типа он успел чернобурских кокнуть». «Так точно, командир. Проверьте, чтобы все мертвы были. Произвести контрольные, на всякий случай». «Есть». Солдаты прошлись по конторе, добивая тех, кто еще мог выжить. Один из них остановился прямо рядом со столом Галины. Она не выдержала и всхлипнула. А через мгновение мужчина в маске заглянул под стол. «Кто это у нас тут?» — с улыбкой спросил он, схватил Галю за руку и рывком заставил вылезти. «Пожалуйста, не надо. Я прошу вас, я никому ничего не скажу. Пихтой клянусь!» — сквозь слезы кричала Галина. Солдат бросил взгляд на командира, а тот молча мотнул головой и приказал. «На выход! Ша-ша-ша, красавица!» — солдат снял с пояса широкий нож. «Не бойся, умирать не страшно. Я выслушал то, что рассказал наместник, и произнес. Господин Морошкин, слово дворянина, я не отдавал подобного приказа. Это были не мои люди. Как верить тебе, Георгий?» Вздохнул Потап. «Вы с Пихтиным давно уже кусаете друг друга. Ты совсем недавно утверждал, что это он спалил твои леса. И тут такое. Кроме того, на месте нашли двух человек в твоих мундирах и с талисманами чернобурой лисицы. Их пробили по базе данных. Твои гвардейцы, сомнений нет. Да, мои. Похоже, далеко не одно тело их тех, что выбросили перед лесокомбинатом, принадлежало не бойцам Мокрухи. Их специально сохранили для того, чтобы устроить эту подлую инсценировку. А пошить такие же мундиры и сделать талисманы, как у нас, не проблема. Мои люди погибли при выполнении задания несколько дней назад. Это же можно проверить. Да, на место пригласили некроманта. Он не смог никого вызвать. Сказал, на бойцах лежало специальное заклятие, которое после смерти мгновенно отправило души прочь. Господин Морошкин, вы же прекрасно видите, что все это шито белыми нитками. Неужели нападавшие не забрали бы трупы своих, чтобы скрыть улики? Прости, Георгий, жестко прервал наместник. Ты знаешь, я хорошо к тебе отношусь. Если сможешь доказать, что все это ужасная ошибка, буду только рад. Но убито 12 гражданских, среди них беременная женщина. И все доказательства против тебя, наместник. Довольно. Пихтин запросил право на объявление войны. Я даю разрешение. У тебя сутки на подготовку. И скажи спасибо, что я позвонил и предупредил лично. До свидания. Потап бросил трубку, а я до хруста стиснул мобилет в руке, а потом качнул головой и неожиданно для самого себя рассмеялся. Что ж, пусть так, в конце концов, этого я и добивался.